«Спи спокойно, моя дорогая», — прошептал в последний раз Джордж и затем вопросительно посмотрел на доктора. Аппаратуру выключили, но Джордж не выпускал руку жены. Филлис тихо и спокойно перестала дышать. Муж был с ней и в эту последнюю минуту. Джордж долго стоял с закрытыми глазами, потом наклонился, чтобы поцеловать Филлис, положил ее руку, прикоснулся к ее щеке и долго-долго смотрел, как бы стремясь навсегда запечатлеть в своем сердце образ супруги. Из бокса он вышел, ослепленный слезами. Совместная жизнь, которая длилась 47 лет, любовь, которая объединяла их, подошла к концу. Но в этом финале было что-то прекрасное. Наверное, у таких людей и не могло быть иначе. Даже врач был растроган. Он оставил их одних подписывать документы. Оливер уговорил отца посидеть в кресле в холле, а потом отвез его домой. Он пробыл с ним до полудня, после чего поехал к себе, чтобы заняться необходимыми приготовлениями. Дети ждали его, и Мел моментально поняла, что что-то случилось. Такой у отца был усталый и измученный вид. «Папа, что случилось?» На глаза у Олли выступили слезы. «Бабушка умерла, доченька. Все это было очень печально, но в чем-то и прекрасно. Дедушке теперь будет очень тяжело». Мел расплакалась. Тут же, чувствуя неладное, прибежал Сэм. Олли сообщил и ему. Малыш тоже стал плакать. Он так любил бабушку. «А можно нам увидеться с дедушкой? Подождите чуть-чуть. Мне сначала надо сделать кое-какие дела». Предстояло организовать похороны, окончательно все обговорить в больнице, поэтому Оливер решил отправить детей в Нью-Йорк на электричке с Агнес. До того он позвонил Дафне и попросил ее вечером их навестить. Дафна выразила ему свое глубокое сочувствие и сказала, что судьба поступает с ним несправедливо, посылая все новые беды. Олли был тронут и благодарен. Затем он позвонил Бенджамину, сообщил ему печальную новость и предложил при первой возможности навестить дедушку, пообещал известить о дне похорон. Предположительно, они должны были состояться в среду. Вечером Оливер снова заехал к отцу и с облегчением обнаружил, что того окружила заботой преданная соседка, миссис Портер. С Джорджем она была очень спокойна, вежлива, добра и вообще была очень мила. Когда Олли, одинокий и усталый, наконец вернулся домой, позвонила Сара. Она выразила свое соболезнование и заранее извинилась, что не сможет приехать на похороны в связи с экзаменами. «Я передам отцу. Скажи ему, что я очень сочувствую». Сара плакала. «Спасибо, Сара». В этот раз Оливер не испытывал к ней никаких чувств. Перед глазами у него все время было лицо отца, державшего руку матери, исполненное любви и благородства. Олли надеялся, что когда-нибудь такие отношения согреют и его жизнь, но теперь-то он знал, что это будет не с Сарой. Наутро Олли опять навестил отца, к тому времени все приготовления были закончены, дети приехали во вторник вечером, а похороны состоялись в среду. Церемония была трогательная и простая, с музыкой, которую любила Филлис, и множеством чудесных цветов из ее сада. Когда гроб медленно опустили в могилу и засыпали землей, Оливер отвез отца домой. Джорджу предстояло доживать дни наедине со своими печалями, без женщины, которую он так нежно любил. Глава 13. Лишь в июне они снова пришли в себя. Занятия в школе закончились, и все на лето вернулись в Перчес. Джордж время от времени навещал их. Он казался утомленным и постаревшим. Было очевидно, что он страдает от одиночества гораздо больше, чем когда Филлис находилась в пансионате. Тогда он, по крайней мере, мог навещать ее. Теперь же ему оставалось только говорить о ней с родными и друзьями.